Да, когда смотришь с большой высоты небоскреба или Эйфелевой башни, то люди, машины бегают, суетятся, как муравьи. И это все известно. Сотни раз писали. Ну что ж тогда думать человеку? Вот в такие минуты, когда делать ничего не можешь, бессмысленно, когда говорить ни с кем не хочется, все известно, что скажут, когда впереди крики матерей, потом похороны, потом комиссии, следствие, даже суд. Не думать нельзя, мозг так устроен, и уйти домой, и там выключить мозг нельзя, этика, обязательства. Хотя бы что-нибудь случилось, чтобы потребовало действий. Остается сидеть и курить. Пусть мысли бегут, какие хотят. Похороны, наверное, будут послезавтра. Наши должны помочь организовать. Петро? Или директор выделит кого-нибудь местком? Спросить завтра. Кому-то от клиники нужно говорить на могиле. Жертва несчастного случая. Важнейшее научное исследование на благо людей. Банальные слова. И еще много праздного любопытства. Ничего изменить нельзя. Вот стучат. Даже сердце сжалось. Михаил Иванович... Все. У Алеши сердце остановилось. У второй, ей трудно назвать имя. Еще есть сокращение. Плачет? Нет. Сидит, как каменная. Спасибо. Что теперь делать? Нужно идти туда. Обязан? Как страшно. Пусть обругает, пусть ударит, если ей будет легче. Полутемный тихий коридор. Пусть ударит. И здесь тишина. Только звуки аппаратов. Они не выключили, побоялись. А значит, это я должен сказать, остановите. Она сидит, склонившись у изголовья. Щупаю пульс для вида. Через тонкую повязку неподвижность. Приключите кардиоскоп. Делаю вид, что смотрю. Знаю, что ничего нет. О, Боже, дай мне силы. Подхожу, говорю громко. Он умер. Остановите аппарат. Подняла голову, посмотрела на меня невидящим взглядом. Я выдержал взгляд. И все. У Нади на экране были еще видны редкие сердечные сокращения. Нужно еще подождать. Около нее никого нет. Мужу трудно сидеть здесь, а мать лежит. Понимаю. И мне представляется здоровая, жизнерадостная. Она у нас долго работала. Какая нелепость. Снова банальные слова. Я ушел. Еще сидел без всяких мыслей с полчаса. Потом сердце остановилось. И меня вновь позвали. Остановите. Кончился еще один этап жизни. День шестой. Через 3 месяца. Сегодня у меня день рождения. И даже юбилейный. 60 лет. Считай, что жизнь уже кончилась. Что можно сделать на 7-м десятке? Если бы не это...